Сагюнара не ответил. Он вытащил сочинение о самоубийствах из-за пояса и показал друзьям. Оно тоже больше не выглядело как обычная книга из нормального мира. Друг держал в руках цветок размером с магнолию. Точно живой, тот сжимал и разжимал многочисленные пульсирующие лепестки, истончая тонкий, нежный аромат. Не знаю, где Силь нашел эту книгу. Но она очень долго пролежала в Гихаре, напитавшись его аурой. И сама стала ядовитой. Любого, кто возьмет ее, потянет сюда. Никто не сможет сопротивляться этой магии. Равнодушно глядя на Монтара, Сагюна рассказал. «Вы кормили лес очень долгое время, потом перестали. А теперь он сам пытается о себе позаботиться». «Они не виноваты», — вмешался Рэй. «Они просто пытались выжить в голодные годы, как умели. А теперь выжить придется попытаться нам. И я не уверен, что мы найдем Селя, Рикара или хоть кого-то из первого отряда». Он повернулся к настороженным солдатам, мрачно прислушивающимся к разговору. «Нельзя убивать детей и закапывать их в подвалах домов. Нельзя бросать людей умирать голодной смертью. Вы не знали об этом?» Рэй положил руку на плечо Сагюнара, заставив замолчать. «Сейчас бессмысленно выяснять, кто прав, кто виноват». «Надо идти», — сдержанно произнес Дейтин, и было непонятно, принимает он упреки или пропустил их мимо ушей, как не имеющие к делу никакого отношения. «Следуй за лягушкой», — снова повторил Гризли загадочную фразу и потер лоб, словно пытаясь подгонять мысли, но, видимо, безуспешно, потому что лишь поморщился с досадой. «Видите тропинку?» — спросил Рэй у Монтаро. «Да». «Тогда вам придется показывать дорогу. На нас этот лес действует не так, как на обычных людей. Мы видим не совсем то, что есть на самом деле». «Хорошо», — отозвался тот. «Арат, идешь первым. За ним Кеньо, Минору, замыкающим». И маленький отряд двинулся вперед. Рэй видел, как живые стволы шевелились, пытаясь вырвать из земли толстые корни. Те светились сквозь землю красным светом, бросая на людей жутковатые отблески. В отдалении проползла длинная сороконожка, перетекая по мху мелкими волнами тонких бордовых лапок. На ее спине переплетался узор из человеческих костей. Над головой пронеслось несколько крылатых тварей, издающих тонкий писк. Заклинатель пригнулся, вызвав недоумение у людей, которые по-прежнему ничего не замечали. «Это все происходит на самом деле или творится только у меня в голове?» — думал Рэй, стараясь не выпускать из виду спину солдата. «Лес действительно такой, каким я его вижу, или это мое воображение подсовывает мне образы, больше всего подходящие ему?» Несколько раз он зажмуривался и снова открывал глаза, но зловещие картины не исчезали. Из-за кустов, напоминающих кольца просмоленной веревки, вылетело облако мелких мошек. Блестя разноцветными крылышками, они устремились к человеку, идущему впереди, и начали виться вокруг его головы. Рэй прищурился, пытаясь понять, происходит это на самом деле или нет. Солдат поднял руку, проводя по лбу. Пестрая мелюзга взвелась в воздух, а потом дружно полетела вниз и плотно облепила кожаный шлем. Ожесточенно заскребла по нему. Заклинатель поднял копье, но подумал о том, что его формула, быть может, бесполезная, способна убить человека, попав прямо в голову, вновь опустил оружие. «Если бы я знал, как это выглядит на самом деле», — пробормотал он, — «и есть ли эти мухи вообще?» В этот миг солдат вдруг споткнулся, взмахнул руками, словно пытаясь отогнать от себя кого-то и упал на колени, сжав виски ладонями. Рэй бросился к нему, но как только маг оказался рядом, упавший выхватил нож, и если бы тот не успел отскочить, ему в бок вонзилось бы острое лезвие. «Берегись!» — запоздало крикнул Гризли. Рэй снова вскинул копье, хотя даже приблизительно не представлял, какое заклинание надо применить, чтобы привести человека в чувство. А тот неожиданно повернул нож острием к себе и с размаху воткнул в грудь. Упал на бок и застыл. На багровую землю хлынула красная кровь. Гризли и еще двое поспешили к упавшему, перевернули на спину, пытаясь нащупать пульс, вытащили нож. Но Рэй уже понимал, что это бесполезно. Он молча стоял над телом, ошеломленный этой неожиданной смертью, чувствуя смутное сожаление, как будто был виноват в том, что позволил этим людям идти с собой. А Дейтин слишком уверенно говорил тем об опытности трех заклинателей, ведущих их на заведомо безнадежное дело. Сагюнара подошел и встал рядом. Рэю показалось, будто друг хотел что-то сказать, но передумал. Лицо солдата было совершенно спокойным, даже довольным, словно наконец-то он понял или узнал что-то важное. «Мертв», — сказал Монтара, выпрямляясь. Корни деревьев зашевелились сильнее, словно пытаясь подтянуться ближе к новой жертве, но не сумели сдвинуть с места тяжелые стволы. «Вы проведете свой ритуал?» — спросил Дейтин. «Я не помню, как его зовут», — сказал заклинатель задумчиво и перевел взгляд на Дейтина. «Хотя вы несколько раз называли его по имени». «Это не важно», — сухо отозвался тот, видимо, подумав, что маги считают себя слишком важными особами, чтобы обращать внимание на такие мелочи, как имена людей, которые их окружают. «Я не помню имен ни одного из ваших солдат», — продолжил Рэй, чувствуя, как внезапно пересохло во рту. Еще не догадка. Тень догадки велась у его головы, словно мошки вокруг солдата, внезапно убившего себя. «Ну и что?» — спросил Монтара грубовато. Сагюнара поймал взгляд Рэя, молча наклонил голову и незаметно отступил в сторону. Беззвучно сказал что-то Гризли. Глаза того расширились, но он тут же справился с удивлением, сжал кулаки и чуть подался вперед, приготовившись действовать. «Они все мертвы», — очень тихо сказал заклинатель Дейтину, крепче сжимая копье. «Что?» «Это не люди». Заклинатель вскинул Яри и провел в воздухе круг. Прежде чем человеческие личины начали сползать с четверых, находящихся рядом, Сагюнара подскочил к ближайшему, выхватил у него из-за пояса меч, вонзил его в того, кто стоял рядом, и на развороте полоснул по горлу первого. Гризли увернулся от брошенного ножа, а затем заклинанием и ударом кулака свалил третьего. Рэй оттолкнул Дейтина в сторону, ловя на копье существо, прыгнувшее на него. По белому древку потекла кровь и тут же скатилась на землю, не оставив на дереве Оре ни следа. Солдат, лежащий на земле и так ловко притворяющийся мертвым, вытянул длинную руку, чтобы схватить заклинателя за ногу. Но Монтара вытащил свой меч и отсек хищную конечность, а потом воткнул лезвие в спину. И тот не смог подняться. Гризли швырнул еще несколько формул, выжигая враждебную суть тварей. Сагюнара с видимым удовольствием зарубил последнего оставшегося в живых. Те, что совсем недавно выглядели как люди, лежали на земле скрючившись, словно обожженные побеги неведомых растений. Они и сами чем-то напоминали деревья, растущие вокруг. Их руки и ноги обвивали толстые, выступающие вены, длинные костлявые пальцы переплелись друг с другом, кожа на лицах ссохлась грубой корой, треснув на месте ртов и глаз. «Что это за твари?» — спросил Дейтин, с трудом переводя дыхание. На его плече под повязкой выступило красное пятно. «Порождение больного леса», — ответил Рэй. «Я не знаю, как их называет Гихар». «И когда умерли мои люди?» «Когда они превратились в это?» «Когда мы вошли глубже в лес?» Гризли посмотрел на свою руку, испачканную в крови бывшего человека. «Гихар стал опутывать нас своей магией. Мы стали чувствовать только его, и когда он захватил ваших солдат, они тоже стали его частью». «Почему тогда он не убил меня?» «Повреждение», — Сагюнара указал на его плечо. «Видимо, вас посчитали ущербным». Монтара кивнул, обдумывая это, потом спросил. «И вы догадались обо всем только потому, что не помнили, как их зовут?» Рэй пожал плечами. «Старая примета заклинателей. Пока ты помнишь имя человека, он жив. Жаль, что я сообразил так поздно». «Но они так хорошо притворялись людьми!» «Этот лес видел достаточно людей». Дейтин помолчал, а потом криво усмехнулся. «А мое имя вы помните?» «Помню», — улыбнулся в ответ Рэй. «Так что пока волноваться не о чем». Воин посмотрел на трупы, которые медленно погружались в землю, и нахмурился. «И все это из-за мальчишки, который по глупости потащился сюда». «Хотите повернуть назад?» Сагюнара снял пояс, на котором висели ножны, с одного из солдат, прежде чем его тело окончательно ушло в землю. «Нет, я служу этой земле и обязан выполнить свой долг». «А нам надо найти товарища», — сказал Гризли, поднимая копье. «Вы все еще видите тропу? Поведете нас. Будем идти, пока не...» «Лягушка», — неожиданно произнес Сагюнара, перебив его. «Что?» — спросил Рэй. «Смотри». Тот указал на кусты, и несколько мгновений заклинатель вглядывался, стараясь разглядеть земноводное, сидящее под ними. «Не вижу». «Смотри же». Друг ткнул пальцем в заросли, и Рэй вдруг увидел, что переплетение ветвей, игра света и тени складываются в два выпученных глаза с дрожащими огоньками в центре. Под ними широкой дугой растянулся рот. «Следуй за лягушкой». Сагюнара тихонько рассмеялся. «Пожалуй, я знаю, куда нам идти». «Как бы нас ни завело прямо на обеденный стол Гихара», заметил Гризли, перекидывая копье, которое подобрал на земле из одной руки в другую. «Нам туда и надо, если мы хотим найти Рикара, избежавшего мальчишку», сказал Рэй. «Опять интуиция», буркнул тот. «Я могу узнать, о чем речь», вмешался Дейтин. «Будем идти по знакам, которые дает нам лес. Он, оказывается, большой шутник. Что вы видите там?» Рэй показал концом копья на кусты. «Все то же самое», — ответил Монтара, глядя на лесную чащу из своей реальности. «Деревья, камни, трава». «Больше ничего?» «Нет». «А что видно с вашей стороны?» — спросил Дейтин с неожиданным любопытством. «Куст, похожий на жабу», — хмыкнул Гризли. «Ладно, идем. Монтара, вы смотрите, что там происходит в реальном мире, а то сверзимся с какого-нибудь обрыва. А мы будем следить за Гихаром, так сказать, изнутри». Рэй шагнул в заросли первым. Выразительная морда лягушки исчезла, как только он коснулся веток. Прикосновение растения оказалось неприятным. Побеги, словно пиявки, прилипали к ногам и выпускали нехотя, повинуясь только ударам яри. Сагюнара концом своего меча придержал извивающиеся ветви, чтобы Дейтин мог пройти. За низкой черной порослью виднелась полоса серой ползущей травы. «Сошли с тропы», — предупредил Монтару. «Поднимаемся на возвышение». «Чувствую, что поднимаемся», — буркнул Гризли, с каждым шагом опираясь на копье. «Но не вижу». Идти действительно стало чуть тяжелее. На какое-то мгновение Рэй увидел каменистый склон, поросший елями, но его тут же заслонило прежнее видение Гихара с густой травой, чавкающей под ногами, искривленными деревьями, тянущими жадные ветки к людям, пробирающимся у их подножий. Головокружительная смена декораций вызвала легкую дезориентацию и желание применить какую-нибудь формулу посильнее на окружающий лес. «Идем по краю оврага», — сказал Монтара, глядя вправо. «Что внизу?» — спросил Рэй. «Пока не вижу». Дейтин остановился, сделал шаг в сторону, вытянул шею, пытаясь рассмотреть то, что было скрыто от заклинателей, и отступил назад. «Кости. Видно, старые». «Ладно, значит, продвигаемся дальше и смотрим под ноги», — довольно бодро заявил Гризли. «Тихо», — вдруг сказал Сагюнару. Спутники замерли, и Рэй услышал приближающийся из-за деревьев нарастающий шум. Шелест, потрескивание, невнятное бормотание, вскрики, что-то вроде пения. Чистого, нежного. Как только оно начинало звучать, все остальное замолкало. «Голоса смерти?» Заклинатель быстро взглянул на застывшего Дейтина, поднимая копье. Тот молча кивнул, вытаскивая меч из ножен. Неизвестно, как эти существа выглядели в реальном мире. Рэй с друзьями увидели серое бесформенное марево, выползающее из-за деревьев. Оно издавало нечленораздельные звуки, дрожало и переливалось багровыми вскипающими сгустками. Почуяв людей, туманное марево рассыпалось в мелкие клочья, и каждый клок обратился в огромную саранчу. Гигантские насекомые трещали крыльями, скрипели, пищали, садились на деревья, попадающиеся на пути, и вонзали в них мощные челюсти. Из-под коры текла густая красная смола, а стволы начинали содрогаться, как будто от боли. «Я бы выжег этот лес до последней кочки», — сообщил Гризли, делая шаг назад. «Бежим!» — велел Рэй, понимая, что не знает ни одного заклинания, которое помогло бы справиться с этой нежитью. Дейтин не стал ни возражать, ни спорить. Спутники развернулись и дружно бросились прочь. Вокруг мелькали живые деревья и скрюченные кусты. Огромные мокрицы с визгом шарахались в стороны из-под ног, канаты паутины, свисающие с ветвей, норовили стегнуть по лицу. Под подошвами сапог скрипело мелкое каменное крошево, и рассыпались кости, оставшиеся от несчастных. Голодная саранча объедала все на своем пути и летела дальше, за новыми жертвами леса. Сагюнара, не выдержав, швырнул назад несколько формул, но насекомые даже не заметили этого. Треща жесткими крыльями, они мчались следом за беглецами, уверенные, что рано или поздно догонят их. Гризли отбросил копье, бесполезное и мешающее ему бежать. Дейтин стал спотыкаться. Рана давала о себе знать, замедляя его шаги. Рэй оглянулся, увидел, как побелело его лицо, дыхание сбивалось, а повязка пропиталась кровью. «Поспешите!» — крикнул ему заклинатель. Тот качнул головой, стараясь двигаться быстрее, но было ясно, что он выдохся. Стрекочущая стая надвигалась. Она была уже так близко, что стало возможно различить голодный блеск в выпученных фасетчатых глазах. Сухой стрекот крыльев заполнил собой все вокруг, и от этого все усиливающегося звука начинало закладывать уши. Одно из насекомых вырвалось вперед, целясь в голову Монтара, но Рэй размахнулся и ткнул его копьем. Существо упало на землю, забило лапами, громко скрипя, однако тут же, как ни в чем не бывало, взвилось в воздух и снова устремилось к добыче. Сталь на них тоже не действовала. Деревья сделались ниже и тоньше. Теперь их стволы были затянуты в черные панцири мощной коры. Ветви торчали по все стороны острыми пиками, и приходилось уворачиваться от их колющих прикосновений. Облако саранчи немного отстало, угрожающий стрекот чуть стих. Можно было подумать, что людей решили не преследовать дальше. Но Рэй чувствовал, это ложная надежда. «Все равно не ускользнем», — подумал он, и словно в ответ на его слова Монтара приостановился. «Я вас задерживаю. Уходите сами. Я попытаюсь их отвлечь». Он выглядел совершенно измотанным и уже готовым сдаться. «Те несколько секунд, пока они обгладывают ваши кости, нас не спасут», — ответил заклинатель, схватил его за здоровое плечо и потащил за собой. Угрожающий стрекот теперь постепенно наползал со всех сторон. «Рэй, не отставай!» Сагюнара, обернувшись, швырнул еще несколько бесполезных формул, которые пронеслись мимо холодным ветром. «Стойте!» — крикнул вдруг Монтара. «Обрыв!» Но гризли, бегущий первым, уже замер. Глубокий овраг существовал не только в реальном лесу. Черная трещина расползлась по земле и в том пространстве, которое было доступно взору магов. Деревья, растущие на ее краю, свешивались вниз. Изломанные корни, раздирая дерн, вяло шевелились на поверхности. Снизу слышался тихий говор воды. «Можно спуститься», — быстро сказал гризли, локтем вытирая мокрое от пота лицо. «Здесь есть тропинка». Шелест саранчи приблизился, и Рэй вдруг понял. Преследование закончено. Голодная стая загнала их куда хотела. Люди должны бежать вниз по склону, цепляясь за ветви деревьев и корни, а сверху их накроет туча насекомых. Очень яркое озарение, очень правдоподобное. Заклинатель почти ощутил, как острые челюсти впиваются в его руки. Он остановился, резко развернулся и сделал несколько шагов назад. «Рэй, ты куда?» завопил гризли, уже начавший спускаться во враг. Не обращая внимания на крики друзей, Рэй направил острие копья в сторону леса, хотя знал, что оно не поможет, уперся древком в землю и произнес, обращаясь к Гихару. «Если мы умрем сейчас, не получишь финальной игры». Серо-желтое шелестящее облако показалось из-за деревьев. Заклинатель смотрел на тучу насекомых, мчащих ему навстречу, не моргая и не отводя взгляда. Так что от потока ветра, который они гнали перед собой, заслезились глаза. «Сожрешь нас, как обычных смертных, не возьмешь ни силы, ни помощи». Смешно было говорить о помощи безумному лесу, но чувство уверенности в том, что он все делает правильно, становилось все сильнее. Заклинатель обращался не только словами, сплетая с формулой вызова образы и ощущения, которые могли бы быть понятны Гихару. Долгая захватывающая погоня, отчаяние и упорство четырех людей, выбивающихся из сил, азарт, радость от свершившейся мести, добыча, наполненная магией, которая увеличила бы силу леса. «Рэй!» — закричал Сагюнару. Заклинатель краем сознания уловил протест и ярость, прозвучавшие в его голосе, но не успел удивиться. «Тебе же нужна от нас не только плоть», — продолжал он, глядя на стремительно приближающееся порождение Гихара. «Иначе ты сожрал бы всех нас еще на опушке. Рэй! Если мы умрем сейчас, самой главной игры не будет!» Стрекочущее облако налетело на него, и в последний миг, прежде чем заклинатель, не выдержав, закрыл глаза, он увидел, как насекомые складываются в широко ухмыляющуюся пучеглазую морду. А потом жесткие крылья заколотили его по голове, лапы зацарапали по лицу и одежде, тяжелые тела ударяли в грудь, едва не сбивая с ног. Но ни одна тварь не укусила. Стая пронеслась мимо, на ходу превращаясь в сырое туманное облако. Пролетела и сгинула где-то за оврагом. Рэй перевел дыхание, открывая глаза. Пытаясь унять внезапную дрожь в руках, провел ладонью по лбу, потом оглянулся на друзей. Потрясенный гризли, покачав головой, смог пробормотать только: «Ну ты даешь!» И прозвучало это совсем не как одобрение неожиданному рискованному поступку товарища. А всегда сдержанный Сагюнара уставился на друга свирепыми, сузившимися глазами, и, казалось, собирался дать ему хорошую затрещину. «Как ты это сделал?» — спросил ошеломленный Монтара, который, видимо, уже решил, что им всем пришел конец. «Он заключил сделку с Гихаром», — зло ответил Сагюнару. «И это уже не в первый раз», — буркнул гризли, усаживаясь на землю и не обращая внимания на корни, ползающие вокруг. «Сделку?» — переспросил Дейтин. «Я попросил отложить нашу смерть до тех пор, пока мы не дойдем до конца. То есть не найдем Селя и Рекара». «И он тебя послушал?» «Духи любят заключать сделки», — сухо отозвался Сагюнару. Судя по красным огонькам, сверкающим в его глазах, он все еще злился на необдуманный, как он явно считал, поступок друга. «Любит играть. Это знает каждый заклинатель. Но надо обладать полным отсутствием...» Он запнулся, наверное, хотел сказать «мозгов», но из-за своей воспитанности произнес более деликатно: «разума, чтобы договариваться с Гихаром». «Мы все равно не смогли бы убежать», — сдерживая улыбку, ответил Рэй. «Можно было попытаться, совершить что-нибудь менее самоубийственное». «Ну извини, больше мне ничего не пришло в голову». «Что произойдет, когда мы найдем господина Рекара и Селя?» — перебил их Дейтин. «Как мы уйдем из леса?» «Еще не знаем, но придумаем», — уверенно пообещал Рэй. «Главное, пока мы в относительной безопасности». Гризли фыркнул, но ничего не сказал. Сагюнара пожал плечами, показывая, что спорить и что-то доказывать бессмысленно. Рэй развернулся и первым пошел по краю оврага, мучительно соображая, как будет выпутываться из ситуации, в которую загнал всех и себя в том числе. Одновременно он смотрел по сторонам, пытаясь заметить очередной ориентир, который Гихар, принявший правила игры, теперь обязательно должен был показать. Дейтин, шагающий рядом, несколько раз оглянулся и произнес озадаченно: «Я слышу лягушек, но поблизости не вижу ни болота, ни пруда, ни лужи. Все сухое». «Зато я вижу. Вон там, смотрите». Гризли указал вперед на густые заросли осоки, выглянувшие между деревьями. Крошечное озерцо наполовину заросло ряской, и лишь кусочек зеленоватой, словно купорос, воды загадочно поблескивал. Путники приблизились, чувствуя запах сырой и свежей зелени. В одном месте трава была примята, от озера в глубину леса тянулся широкий мокрый след. Кто-то явно выбрался из воды и отправился по своим делам. «Похоже, нам туда», — сказал гризли. «За лягушкой». «А может быть, прежде чем вяжемся в очередную авантюру, продумаем план действий?» — холодновато спросил Сагюнару. «Скоро начнет смеркаться», — заметил Монтаро, глядя на небо, по-прежнему скрытое от заклинателей шатром из густо переплетенных крон. Рэй тоже посмотрел наверх, подумав о том, что белесые ветви деревьев над головой похожи на ребра, а серый плотный покров листьев на плоть между ними. «И что ты предлагаешь?» — спросил гризли у Сагюнару. «Сбежать отсюда мы не можем. Драться с Гихаром неосуществимо. Было бы здорово стать невидимыми, но, к сожалению, это тоже невозможно». «Стать невидимыми?» — задумчиво повторил Рэй, и все тут же посмотрели на него. «Это хорошая мысль». Захваченный новой идеей, он отвернулся от друзей, отошел на несколько шагов и позвал беззвучно. Не формулой вызова, просто произнес имя, отчаянно надеясь, что его услышат. «Ерудо». Дух появился не сразу. В какой-то миг заклинатель подумал, что из его затеи ничего не выйдет. Но через несколько минут ожидания из-за соседнего куста выглянул худой, оборванный мальчишка и, угрюмо посмотрев на мага, буркнул. «Ну, чего?» «Ты ведь можешь сбивать людей с пути?» Дух уставился на Рэя, как на ненормального. «Конечно. Забыл, кто я, пока болтался тут». «Можешь сделать так, чтобы этот лес потерял наш след». Ерудо с сомнением покосился на витые стволы деревьев, подпирающие низкий потолок ветвей. «Он очень сильный». «Знаю. Но ты мог бы справиться?» Дух подумал немного и кивнул. «Пожалуй. Надо прямо сейчас». Было видно, что он польщен подобной просьбой, исходящей от заклинателя, и хочет немедленно начать действовать. «Нет, когда я позову тебя». Ерудо покосился на спутников Рэя, с интересом и недоумением наблюдающих за ним, и сказал. «Ладно». Развернулся и ушел, растаяв на ходу. «Так и знал, что он за тобой увяжется», заявил гризли, когда дух окончательно пропал. «Это он показал тебе дерево Ори?» осведомился проницательный Сагюнару, глядя на место, где исчез мальчишка. «Да, я не успел рассказать, и он готов помочь нам выбраться отсюда». «А лес?» Дейтин, понизив голос, оглянулся. «Не узнает о том, что вы замышляете?» «Если бы нас сопровождал Светлый Хранитель, узнал бы непременно», довольно отозвался гризли. «Но это темный дух. Зло, которое обычно не помогает людям, а губит. Почти союзник Гихара. Отлично придумано, Рэй». «Посмотрим». Уклончиво отозвался заклинатель и пошел по мокрому следу, петляющему среди деревьев. Пока он не видел изъяна в своем плане. Главное, чтобы Гихар вдруг не передумал, решив уничтожить людей до того, как они доберутся до своей цели. «Он не сможет понять, что мы связаны с Ерудо», размышлял Рэй, шагая по примятой траве. «Я не вызывал духа, не использовал формулу, которую можно было бы почувствовать. Тот сам ходит за мной, то появляясь, то исчезая. Это не должно нас выдать». Тропинка сузилась, как будто существо, ползущее по ней, поднялось на лапы и побрело дальше, оторвав толстое пузо от земли. А через несколько шагов след прервался. И пришлось брести, продираясь сквозь влажные густые заросли травы. Но затем она снова поникла. Похоже, создание, указывающее дорогу заклинателям, прыгало. «Не маленькая такая лягушка», — сказал гризли. «Размером с хорошего борова». След расширился. Казалось, по земле прокатили длинное, толстое бревно, разодравшее дерн острыми сучками. «Боится, как бы мы не заблудились», — Сагюнара наклонился, коснулся земли, потом взглянул на свои пальцы. «Что ты ему обещал, Рэй, если он так старается довести нас куда нужно?» «Нашу долгую и мучительную смерть», — ответил заклинатель, заметив пятна крови на примятой траве. Деревья вокруг больше не выглядели фантастическими уродцами, как будто Рэй внезапно перестал видеть внутреннюю суть Гихара. Вокруг росли обычные ели, сосны и осины, поросшие мхом. Клочки чахлой травы торчали между камней. Небо, на котором разошлись облака, напоминало тусклый светлый опал. Густые тени выползли на тропинку, проглатывая последний вечерний свет. На ветвях ближайшей сосны закопошился кто-то невидимый. Вниз посыпались иглы и кусочки коры. Но неведомое существо не показалось. Лес честно выполнял обещания, давая людям дойти, куда они хотели. Сумерки постепенно начали скрывать дорогу. Рэй моргнул несколько раз, подстраивая глаза под тускнеющее освещение и ускорил шаги. Ему не хотелось попасть на место решающего столкновения с Гехаром в темноте. Дорога снова пошла вверх, потом нырнула в небольшую круглую впадину. Здесь широко раскинулись над поляной ветви деревьев, словно шатер. Кое-где в траве виднелись мелкие белые цветочки. Сладкий аромат почти заглушал запах крови и застарелой смерти, висящей в воздухе. Первыми Рэй увидел несколько тел на земле. В том, что люди мертвы, можно было не сомневаться. У одного разбит затылок, в груди другого торчало несколько стрел, третий пронзен мечом, четвертый сидел, привалившись к стволу дерева, и держал обеими руками рукоятку ножа, торчащего из живота. «Все из первого отряда», — тихо произнес Монтаро, вытаскивая из ножен свой клинок. Но карать было некого. Вокруг разливалась напряженная тишина. Белые цветы заметно покачивались на тонких стебельках, как будто кивали в ответ на беззвучный разговор. Гризли рядом тихо выругался, Сагюнара тоже выдохнул нечто невразумительно гневное, и Рэй вдруг понял, куда они смотрят. К нижней ветке сосны был привязан тонкий витой пояс, тускло отсвечивающий серебром. Его нижний конец обвивался вокруг шеи Рикара. Заклинатель, работающий на семью брата-наместника, висел над поляной, и человеческие тела лежали под его ступнями. Рэй заглянул в его мертвое, посиневшее лицо, и в памяти зазвучали слова Сабуру. «Такие, как вы, не прошедшие последние испытания, чаще всего погибают в первый же год после окончания обучения». Эта фраза продолжала крутиться в голове все время, пока он шел к бывшему товарищу. «Погибают в первый же год». «Кто это сделал?» — спросил Дейтин. «Не знаю». Услышал Рэй как будто со стороны свой голос. «Он же заклинатель. Неужели убил себя сам?» «Не знаю». Рикар, который был самым сильным и опытным из них, самым разумным. Единственный, кто не поддался на провокацию учителя Хейона и не стал бессмысленно рисковать своей жизнью, нашел богатого покровителя, добился власти и уважения, висел на сосне, словно последний бродяга или безумный самоубийца. И кто виноват в этом? Мальчишка, начитавшийся запретных книг? Крестьяне, уносившие близких на голодную смерть? Лес, превратившийся в безумного убийцу? Рэй стиснул Яри так, что древко до боли впилось в руку. Но почему я жив до сих пор? Чем я лучше Рикара? Почему повезло мне? И достоин ли я этого везения? Внезапное черное отчаяние затопило его с головой. В какой-то миг стало трудно дышать. Усталость и тоска становились настолько сильными, что хотелось упасть, ткнувшись головой в траву, и ни о чем не думать, никуда не идти, ни за кого не отвечать. Как хорошо, наверное, лежать среди этих белых цветов и ни с кем не сражаться, никого не спасать. Его плечо вдруг стиснули чьи-то пальцы, встряхнули. «Рэй!» Услышал он рядом очень знакомый голос, обернулся и увидел Сагюнару с красной полосой, размазанной по лбу. Плечом к плечу с ним стоял встрепанный и слегка обалдевший гризли. «Это Гехар. Не поддавайся отчаянию. Он хочет убить тебя или свести с ума. Монтаро!» Друг выпустил руку Рэя и рывком поднял на ноги Дейтина, без сил опустившегося на траву. «Вставайте! Не погружайтесь в сон, а то не выберетесь отсюда никогда!» Рэй потряс головой, чувствуя, как морок постепенно уползает из нее, спросил хрипло. «Как ты думаешь, кто убил Рикара? Лес или те, кто шли с ним?» «Уже не имеет значения». Сагюнара взглянул на погибшего товарища, его лицо исказилось от гнева, но он постарался взять себя в руки, хотя было видно, что это дается ему с трудом. «Идемте. Надо найти Селя». «Погодите». Гризли кашлянул, чтобы прочистить горло. «Мы не можем оставить его вот так. Висеть». Рэй поднял копье, подпрыгнул и резанул острием по веревке. Тяжелое тело рухнуло на землю. Гризли наклонился, поправил сбившийся ворот верхней рубашки Рикара, так, чтобы знак заклинателя, приколотый на нем, стал виден. Потом стянул свою куртку и накинул на лицо мертвого, обращенное к небу. Все трое знали, что больше ничего не смогут сделать для товарища. Надо было двигаться дальше. Сумерки сгущались все сильнее. Под деревьями таилась уже полная темнота, поэтому фигура, сидящая в траве неподалеку, сначала показалась спутником чем-то вроде обрубка дерева. Но потом заклинатели разглядели яркий блеск глаз, лезвие меча, лежащее на коленях, и глубокую яму, чернеющую неподалеку. Запах разрытой сырой земли смешивался с ароматом цветов, но не мог заглушить его. «Господин Кадо?» — удивленно произнес Дейтин, глядя на человека. «Монтаро!» — равнодушно отозвался тот, проводя кончиками пальцев по сверкающему лезвию меча. «Значит, и ты добрался сюда. Вы не ранены?» «Не ранен и не убит, как видишь». «Вы нашли сына господина?» «Нашел». Он недобро улыбнулся и глянул в сторону ямы. «Сель жив?» — спросил Рэй, выходя вперед. «Пока жив». «И где он?» «С ним все в порядке, в отличие от остальных. Вы видели?» Кадо указал подбородком в сторону тел, лежащих под деревьями. «Да. Что здесь случилось?» — спросил Гризли. «Мои люди обезумели», — отрывисто произнес тот. «Убили друг друга». «А Рикар?» Заклинатель пытался их остановить, но лес не дал ему. Кадо пристально посмотрел на заклинателей. «Вы знали, что он живой? Гихар живой». «Где Сель?» — подал голос Сагюнара, внимательно наблюдая за выжившим человеком. «Надо уходить отсюда. У нас очень мало времени». «Времени хватит. Но сначала нужно завершить одно важное дело». «Какое?» Рэй хотел приблизиться, но Кадо поднялся, угрожающе направив на него меч. «Из-за блажи глупого мальчишки погибли все мои люди. И твои, Монтаро. И мы с тобой тоже не выберемся отсюда». «Где он?» — спросил заклинатель, чувствуя, как от нехорошего предчувствия покалывает затылок. Кадо снова посмотрел в сторону ямы, и Рэй, начиная догадываться, что происходит, быстро шагнул к ее краю. Заглянул вниз. Юноша сидел там, прислонившись к земляной стене. Измотанный, грязный, в разорванной рубахе и все же, несмотря на все это, очень похожий на свою красавицу-мать. Рядом с ним лежало нечто, напоминающее очертаниями человеческое тело, завернутое в белую ткань. «Сель», — позвал Рэй негромко. Парень вскинул голову, скользнул по лицу заклинателя ничего не выражающим взглядом, а потом вдруг глаза его блеснули. Он вскочил, увидев кого-то еще на краю ямы. «Сагюнаро, это ты? Это действительно ты?» «Да», — отозвался друг, ничуть не удивленный тем, что пленник леса узнал его. «Сейчас мы тебя вытащим». «Нет!» — Кадо толкнул ногой кучу земли, насыпанную с краю, и тяжелые комья полетели в яму. Сель вскинул руки, закрываясь от них. «Он пришел сюда, значит, здесь и останется!» «Гихар говорил со мной. Он сказал, если мы оставим его здесь, это будет справедливо». «Это вы принудили его копать могилу для себя?» — угрюмо спросил Гризли. «Он уже начал», — усмехнулся тот. «Я только заставил его работать быстрее». «Господин Кадо», — сказал Монтаро, внимательно следя за мечом в руке мужчины. «Мы пришли сюда для того, чтобы спасти этого человека, а не убивать». «Он потащился в лес из-за девчонки, которая начиталась запретных книг и отправилась сводить счеты с жизнью», — доверительно произнес тот, явно рассчитывая произвести впечатление на заклинателей, словно это могло сразу же заставить их принять его сторону. «Но свое она уже получила. Гихар сожрал ее. И я решил закопать их обоих. Пусть останутся вместе». «Не могу согласиться», — на удивление мягко ответил Монтаро. «Юноша не виноват в смерти наших людей. Это лес свел тех с ума. Господин Кадо, мы служим семье наместника. Если вы считаете сына хозяина виновным, приведите его в город, где он получит свое наказание, но не творите самосуд». Дейтин говорил что-то еще, успокаивая своего командира, и тот как будто прислушивался к его словам. Сагюнара положил ладонь на пояс, поближе к рукояти меча. Гризли придвинулся к человеку, во взгляде которого все явственнее проступала пелена безумия. Наблюдая за ними краем глаза, Рэй опустил в яму древко копья. «Держись, я помогу тебе выбраться», — Сель схватился за Яре, и в тот же миг Каду с приглушенным воплем ярости бросился на заклинателя. Но наткнулся на меч Дейтина. Поединок был коротким. Звон клинков казался оглушительным в тишине леса. Гихар затаился, наблюдая за людьми любопытными глазами белых цветов. Ухмылялся широкими дуплами в древесных стволах. Жадно ожидал, когда прольется новая кровь. Монтаро отбил удар меча, направленный ему в живот, легко отпрыгнул в сторону, полоснул противника по руке, и когда тот пошатнулся, вонзил лезвие ему в грудь. Кадо рухнул на землю, пытаясь зажать рану. Мгновение в его широко открытых глазах светилась жизнь и боль, а затем взгляд погас, и человек застыл, раскинувшись по мертвой земле. «Отлично деретесь», — уважительно сказал Гризли. Рэй и Сагюнара помогли Селю вылезти. «Спасибо», — пробормотал тот, глядя на убитого человека, который должен был помочь ему. «Я никому не говорил, что иду сюда. Я не хотел, чтобы кто-то погиб из-за меня». «Но они погибли», — жестко произнес Сагюнару. «Все эти люди и наш друг-заклинатель». «Мне очень жаль, правда». «Я нашел твою книгу». «Она не моя. Ее читала Лелия. Она пошла сюда, я хотел ее остановить, увести, но не успел». Он посмотрел в сторону могилы. «Потом хотел похоронить, но не успел тоже». Сель провел обеими руками по грязному лицу, пачкая его еще больше. «Не знаю, почему так случилось. Она умерла, а я остался жив». «Ты приманка», — ответил Рэй. «Гихар почувствовал, что за тобой придет еще много людей, поэтому не убил сразу». «Что-то приближается», — сказал вдруг Гризли. Мгновение тишины, а затем они все услышали и увидели то, о чем говорил заклинатель. Тяжелые шаги сотрясли землю, воздух загудел. Поляну накрыла черная тень, созданная из сотен крылатых тел саранчи. Она надвигалась, меняя очертания, расползаясь во все стороны. «Уходим», — сказал Рэй, — «быстро». Он подтолкнул вперед замешкавшегося Селя и позвал «Ерудо!». Маленькая фигурка появилась из пустоты. Она казалась совсем крошечной рядом со зловещим гигантом, нависающим над деревьями. «Бегите!» — крикнул дух. «Живо! Все время прямо!» И люди бросились прочь. Рэю показалось, будто на него опустилось размытое облако. В ушах зазвенело, перед глазами поплыла легкая дымка. Но спустя мгновение все неприятные ощущения рассеялись, и он понял, что дух разбитого очага во всю силу использует свою магию. Бежать по темному лесу было трудно даже для заклинателей, но они спешили, спасаясь от бесформенного чудовища, тяжело ворочающегося в чаще. Ерудо то появлялся, то исчезал, прислушивался к чему-то, и его бледное лицо становилось совсем прозрачным. Когда Гихар осознал, что добыча непонятным образом исчезла, деревья вокруг затряслись от корней до вершин, роняя на беглецов листья и мелкие ветви. Над головами пронеслись призрачные силуэты, похожие на летучих мышей. Земля лопалась разрывами, из них выползали корни, словно слепые черви шарили вокруг и снова втягивались обратно. Сель едва не упал, споткнувшись о камень, но Гризли успел поддержать его. Несколько раз где-то неподалеку с треском ломались деревья, затем раздался дикий вой, от которого по спине побежал озноб. Захотелось зажать уши и спрятаться под ближайшую ель. Впрочем, нет, ели тоже не вызывали доверия. Ощетинив во все стороны мохнатые лапы, они пытались поймать лжеца-заклинателя и тех, кто скрылся вместе с ним в свои колючие объятия. Рэй на ходу представлял, что могли подумать жители городка, услышав эти звуки. Вокруг кружило нечто нематериальное, все сужая и сужая круги. А потом Рэй почувствовал, что начал выдыхаться. Подошвы с трудом отрывались от земли, копье в руке стало неподъемным. Он оглянулся на спутников, Сагюнара с Гризли тоже выглядели не лучшим образом. Асель и Монтара, похоже, уже готовы были свалиться с ног. Заклинатель было решил, что это лес обнаружил их и снова начал свое воздействие, однако Гихар бродил вдалеке, круша деревья и злобно рыча. «Значит, мы просто устали», — с некоторым облегчением подумал он. Но самое плохое, Рэй понял, что заблудился. Внутренний ориентир заклинателя что-то вроде стрелки компаса, всегда показывающей нужное направление, сбился. Это можно было объяснить. Половину пути маги прошли почти вслепую, наблюдая за фантастическими изменениями леса. Но и Дейтин, который при свете дня мог найти тропу, выводящую на дорогу, в темноте был незряч. Дожидаться рассвета и верить в то, что Гихар забудет о них до утра, стало бы так же глупо, как надеяться на милость Корри, почуявшего живую плоть. И Еруда не мог помочь. Сейчас он был занят, скрывая их от леса. Сагюнара остановился рядом и, тяжело дыша, наблюдал, как друг торопливо оглядывается по сторонам. «В чем дело? Почему задержка?» — резко спросил Дейтин. «Короткая передышка», — отозвался Рэй. «Отдохнем, когда выберемся отсюда», — заявил тот, хотя сам едва держался. «Нам туда», — убежденно сказал Гризли, тащивший практически на себе вымотавшегося племянника-наместника. «Уверен?» — скептически осведомился Сагюнару, взглянув на густые заросли, с первого взгляда кажущиеся непроходимыми. «Только что казалось уверен», — честно отозвался тот. «Но теперь, когда ты спросил...» Впрочем, сомнения длились недолго. Совсем рядом дрогнула сосна, начиная медленно валиться на бок. И спутники бросились прочь, уже не думая о том, куда бегут, лишь бы дальше от опасности. Они еще долго блуждали по лесу, пока Рэй, шагающий первым, не оступился и едва не покатился по крутому склону. Сагюнара успел поймать его за руку, а Гризли встал на месте, затормозив движение всего маленького отряда, и заявил. «Хватит. Надо прекратить это, пока не свернули себе шеи». «Мы не можем», — начал Рэй. «Мы не можем бегать вслепую». «Смотрите!» — неожиданно произнес Сель, глядя куда-то в сторону. «Смотрите!» Рэй оглянулся и только сейчас заметил, что серая ночь осветилась едва заметным сиянием. И оно медленно приближалось. Из-за дерева неторопливо выплыло пятно рассеянного света. Оно остановилось в нескольких шагах от спутников, озаряя перепутанные ветви кустарника, поникшую траву рядом, осколки камней. Словно давало возможность рассмотреть себя лучше, показывало, что в нем нет угрозы. А Рэй внезапно услышал. Ни голос и ни мысль. Почувствовал нечто вроде приглашения, просьбы, требования. Уловил образ. Широкая дорога, теплые огоньки фонарей, светящиеся окна небольшого дома впереди. Теплом, спокойствием и уютом веяло от этой быстро промелькнувшей картинки. Свет, померцав еще немного, неторопливо двинулся в сторону. Та же самая уверенность, с которой Рэй бросил вызов Гихару, заставила его сказать. «Надо идти за ним». «Откуда ты знаешь, что это не очередная уловка леса?» — спросил Дейтин. «Я чувствую, что он выведет нас». «Он зовет следовать за собой», — подтвердил Сагюнару, первым делая шаг вперед. Полуразмытый, нечеткий светящийся силуэт двигался впереди, роняя слабые блики на землю и стволы деревьев. Рэй ощущал исходящее от него спокойствие, доброжелательность и даже легкое тепло, разгоняющее ночной холод. И они шли в неярком, но ровном свете неожиданного проводника. Удивленные и недоумевающие. Гихар бесновался где-то рядом, шипя и плюясь камнями, с треском выворачивал стволы деревьев, разрывал землю. Но это уже не имело значения. Серебристый свет впереди указывал дорогу, не обращая внимания на ярость леса. «Что это?» — тихо спросил Сель. «Какой-то дух?» Рэй отрицательно покачал головой, но тут же пожал плечами. Он не мог определенно сказать, можно ли назвать духом то, что двигалось сейчас впереди, или нет. «Почему он нам помогает?» «Потому что Гихар вредит», — отозвался Сагюнару, но не стал объяснять, что имеет в виду. Спутникам приходилось внимательно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться на крутом склоне. Деревья, растущие здесь, отчаянно цеплялись за землю и, словно змеи, вытягивали вперед изогнутые стволы. Несколько раз Рэй видел силуэт мальчишки с широко раскинутыми руками, бегущего вниз под гору, и даже как будто слышал его веселый смех. Кривые ветви пытались схватить его, но Яруду, не останавливаясь, ловко уворачивался и, не обращая внимания на людей, продолжал свою опасную игру. Мерцающий цвет скользил над землей, и в какие-то моменты заклинателю казалось, будто он различает силуэт в этих рассеянных лучах. Неподалеку пронеслась туча стрекочущих насекомых. Они свирепо раздирали мощными челюстями стволы деревьев, словно те мешали им увидеть беглецов, кружили над кронами, садились на тонкие ветви и раскачивались на них, треща жесткими крыльями. Иногда по пути встречались призраки. Они слепо бродили между елей, не чувствуя живых, идущих мимо. Останавливались, глядя в пустоту перед собой, и снова бесцельно шли куда-то. Рэй не знал, сколько прошло времени. Он не чувствовал ни усталости, ни отчаяния, просто шел, твердо зная, что путь, по которому идет, правильный. А потом лес вдруг замолчал. Вокруг стояли те же деревья, под ногами стлалась по земле такая же трава. Но Рэй внезапно почувствовал, как тяжесть, все время лежавшая на плечах, исчезла. В сыром ночном воздухе больше не было едва уловимой примеси смерти. По вершинам сосен пробегал легкий ветер. Деревья начинали редеть. «Выбрались?» — произнес Гризли, как будто не веря собственным глазам. «Неужели выбрались?» Светящийся силуэт остановился и начал медленно гаснуть, словно говоря этим, что теперь он выполнил свое дело. Его помощь больше не нужна. «Здесь власть Гихара заканчивается», — уверенно сказал Сагюнару. «Я больше не ощущаю его». «Я узнаю это место. Дорога за теми деревьями», — Дейтин указал прямо. «Идемте, пока за нами не выслали третий отряд». Похоже, его совсем не интересовала тайная природа существа или духа, явившегося ему, чтобы вывести из леса. Он перестал чувствовать себя зависящим от заклинателей, а также от их странной магии. И возвращение обратно в реальный мир явно придало ему бодрости. Сель слишком устал, чтобы что-то говорить и тем более задавать вопросы. Гризли мельком взглянул на то место, где рассеялся свет, нахмурился, неодобрительно покачал головой и направился за людьми, которым не терпелось скорее выбраться из леса. Рэй задержался, оглядываясь. Несколько мгновений в темноте леса ничего не происходило. Затем он снова увидел легкое свечение у подножия сосны, которое медленно обрело очертания человеческой фигуры. В тусклом свете стало различимо строгое задумчивое лицо, дорогая куртка с меховыми отворотами, хорошо сшитые брюки, заправленные в высокие сапоги, а особенно четко – знак заклинателя, блестящий на груди. Рэй хотел окликнуть Рикара, но промолчал. «Мне очень жаль, что все так получилось», — произнес он мысленно, не ожидая, впрочем, ответа. «Что ты будешь делать теперь? Выводить тех, кто придет сюда вроде этого мальчишки? Селя? Мстить? Помогать заблудившимся так же, как помог нам?» Несколько мгновений призрак смотрел на человека, а затем отвернулся и медленно направился обратно в глубину леса, который его убил. Как и все люди, погубленные Гихаром, он оказался навсегда привязан к этому месту и не мог его покинуть. Но в отличие от остальных, превратившихся в голодных призраков или кровожадных тварей, заклинатель даже после смерти оставался заклинателем. Светлый дух, который когда-то был их товарищем в храме, медленно удалялся, тая в темноте. «Гихар еще сам не знает, что получил, убив его», произнес Сагюнара, стоящий рядом. «Если бы он предполагал, с кем связывается, уничтожил бы всех людей, окружавших его, но не тронул заклинателя. Думаю, Рикар теперь постарается не позволить ему причинить вред еще хоть кому-то». «Да, он будет стараться не позволить», — согласился Рэй. В последний раз оглянулся на лес и стал спускаться по тропе к широкой дороге, над которой высыпали яркие звезды, умытые дождем.